Глава первая. Алана. Чьи-то темные глаза сверкнули из темноты кирпичного здания на другой стороне улицы. Я вздрогнула. Эти глаза. Нас разделяли люди, пространство и проливной дождь, но все, что я видела, это те глаза и неясные очертания человека, довольно крупного. Его пристальный взгляд пронзил тело, и, задрожав, я почувствовала что-то плохое, более зловещее, чем раскаты грома вдалеке. Внезапная вспышка молнии рядом заставила меня подпрыгнуть. «Я рада, что ты прекрасно провела вечер», — промурлыкала Розали, укрывая новый телефон от дождя. «Скажешь еще что-нибудь своим друзьям?» Я повернулась, чтобы неоновые огни подчеркнули мои достоинства. Одна скула у меня была на 2 миллиметра выше другой. Печально, что я об этом знала, но еще хуже то, что я этим пользовалась. «О да, пожалуйста, не забудьте завтра прийти и поддержать участников благотворительного забега для песиков». Дурацкое название так и хотело сорваться с языка, но, к сожалению, эта новость не соберет и половины тех кликов, какие набрали мои посты с оскорблениями сестер Рэндейл. «Маленьким щенкам в приюте нужна наша помощь». Я улыбнулась и кокетливо опустила подбородок. Розали захихикала. «А вы не побежите, мисс Бамонт?» У меня порозовели щеки. «В этих туфлях? Никогда!» Я пожала обнаженными, уже замерзшими плечами, будто говоря чепуха. «Завтра мне нужно быть на совете директоров Аквариуса». Но я все же пообещала поддержать нескольких наших бегунов. Надеюсь, мои друзья поступят так же. Кроме того, я была бы очень признательна, если бы вы поделились этим коротким эмоциональным видео. Я подмигнула, подавая ей сигнал, что пора закругляться, и отлично маскируя беспокойство из-за того, что мне придется прийти на заседание спустя столько лет. Розали закончила снимать. «Не хочешь выпить?» «Нет», — отрезала я. Из толпы ко мне приближались двое крепких мужчин. «Мисс Бамонт уже уходит». Они провели меня к «Мерседесу» и помогли забраться внутрь. Это были безымянные телохранители, на которых я почти не смотрела этим вечером. Мой отец заменил весь персонал службы безопасности после того, как я в 15 лет влюбилась в телохранителя. Парню было около 25, и он был невероятно красив, со светлыми волосами и нежными голубыми глазами, а еще прекрасно напевал военные баллады. Именно его голос меня тогда и заинтриговал. Именно с ним я впервые поцеловалась. Поцелуй на переднем сиденье «Мерседеса» был просто потрясающим, однако он и определил его смерть. Этот урок я никогда не забуду. Когда мы начали отъезжать, я обернулась в надежде разглядеть те глаза во тьме, но увидела только тень. По коже пробежали мурашки, и я наклонилась, чтобы включить обогрев сидений. Водитель был спокоен, его широкие ладони расслабленно лежали на руле, и он умело лавировал, выезжая из коммерческого района в жилой. В конце концов мы остановились перед неприметным зданием, откуда выскочили два консьержа и поспешили проводить меня внутрь. Не дай бог, я бы подвернула лодыжку. Конечно, они были вооружены, так что пуля в лоб мне точно не прилетела. Этот очаровательный 4-этажный кирпичный дом, в котором я с недавних пор жила, не очень нравился моему отцу. Он предпочитал хром и стекло, а мне, хоть я и любила все сверкающее, всегда хотелось чего-то домашнего. Поэтому после колледжа я съехала из нашего особняка. И поскольку я была всего лишь запасным вариантом в семье, а не наследницей, и у меня матка, а не яйца, папа неохотно уступил. Однако теперь все изменилось. Я подставила голову под дождь, позволив ледяным каплям охладить мое лицо. Один из охранников держал надо мной зонт и оглядывался по сторонам, осматривая деревья и кусты, словно ожидая, что гортензия начнет стрелять ядовитыми стрелами. К сожалению, ветер только усугубил ситуацию, разметав ледяные брызги в разные стороны. От сырости у меня защипало лицо, и я поспешила в теплый подъезд. Цокая на невероятно высоких каблуках, прошла к лифту с таким видом, будто мне было удобно в туфлях. На самом деле, на левой пятке у меня болела мозоль, и я прикусила губу, сдерживаясь, чтобы не скинуть обувь прямо там. В тот момент я жалела, что жила на самом верху. Квартира на цокольном этаже меня бы вполне устроила. Конечно, легко говорить, когда росла в особняках или отелях высокого класса. Однако при необходимости я могла быть благоразумной. Закрыв дверь квартиры, я, наконец, расслабилась и, стянув сверкающее платье и ужасные туфли, переоделась в рваные штаны для йоги и выцветшую розовую рубашку, которая была даже старше меня. Затем взяла вилку и направилась к холодильнику, где мирно покоились остатки китайской еды. Если никто не смотрит, зачем искать палочки? После высококалорийного ужина я умылась, расчесала непослушные кудри и отправилась в постель. Дома было очень уютно. Мне нравилась пастельная гамма, аквамариновые акценты и оттенки розового кварца в интерьере. В спальне стояла мягкая кровать с плюшевыми подушками. В ней было еще больше розового кварца. Он украшал мои лампы и красиво переливался на рамках фотографий с семьей и друзьями. На деревянном паркете лежал толстый, сотканный вручную ковер. Той ночью мне было не уснуть из-за детского кошмара, от которого, как думала, давно избавилась. Он вернулся после автомобильной аварии, унесшей жизнь моего брата. Наконец-то пришло время вставать. Я не слышала щелчка камер видеонаблюдения, которые обычно переключались на циклическую передачу, если это вообще можно назвать щелчком. Как только часы показали 3 часа, я встала, взяла фонарик и тихо в одних носках пробралась на лестничную площадку. Затем спустилась по 5 лестничным пролетам в подвал. Наверное, можно было включить фонарик, но мне казалось, что он нужен только в экстренных ситуациях. Пройдя по подвальному лабиринту, я подошла к толстой цементной стене и набрала код на едва заметной клавиатуре. Открылась потайная дверь. Розали, развалившаяся на потертом диване, подняла взгляд от банки «Чанки-манки». Она сняла пальто и теперь сидела в одних спортивных штанах и рубашке, еще более выцветшей, чем моя. На груди у нее по-прежнему висел оберег из ангелита. «Ты сегодня была сама не своя. Это действительно ты, а не какая-то переодетая мудачка?» Я бросила фонарик на диван, чуть не задев ее колено. «Мы обе чокнутые». Я повернула голову, чтобы проверить, доела ли она мороженое. «Определенно чокнутая». «Какого черта ты предложила мне выпить? Нам обеим нужно поспать». Догадалась ли она, что мне снова снятся кошмары? Я всегда старалась держаться на некотором расстоянии от друзей, надеясь обезопасить их, но они слишком хорошо знали меня. «Да брось! Темные круги у тебя под глазами так и кричат о тройной порции водки перед сном». Дверь в дальнем конце комнаты открылась, и из нашего компьютерного уголка выглянула Элла. Ее очки, инкрустированные цитрином, съехали на кончик носа. Она поправила их указательным пальцем. «Кто-нибудь из вас принес мне что-нибудь поесть?» «Розали съела все мороженое», — сказала я, вздрогнув. «А я — цыпленка в апельсиновом соусе». «Вы такие тупицы!» — проговорила Элла без особого раздражения. Ее светлые волосы были собраны в хвост, а голубые глаза скрывали толстые линзы очков. «Мы только что сами догадались», — сказала Розали, вскочив на ноги. «Как у нас дела?» Кто-то громко откашлялся. Некоторые из нас здесь работают, в то время как другие занимаются бог знает чем и создают проблемы на год вперед. Огрызнулся Мерлин из соседней комнаты. Я фыркнула. Мерлин явно не в духе. Розали кашлянула, и я заметила ее покрасневшие глаза. «Неужели она снова плакала?» — подумала я. «Мне жаль, что Чарли бросил тебя. Но он действительно был идиотом, и тебе лучше без него», — сказала я, стараясь выражаться деликатно. Но правда была в том, что Чарли оставил Розали, даже не поговорив с ней, а значит, он и пальца ее не стоил. Моя крутая подруга — романтическая натура с ужасным вкусом, когда речь идет о выборе мужчин. Она встала и схватилась за живот. Да, такое количество мороженого сложно переварить. «Пойдем», — сказала я, взяв ее под руку и потащив за собой. Мы обошли диван и подошли к главному компьютерному центру. На самом деле, к нашему единственному компьютерному центру. Элла уже уткнулась в три монитора, а Мерлин сидел в своем углу. «Мы должны были принести вам ужин. Извините», — произнесла я искренне. Они втроем пользовались потайным входом задней стороны дома. И Элла обязательно отмечала время патрулирования, которое выставил мой отец. До сих пор нам удавалось избежать обнаружения. Мерлин повернулся ко мне и приподнял толстую белую бровь. Ему было около 60, и его густые седые волосы были на несколько тонов темнее бровей. Он снимал комнату в викторианском доме, который Розали унаследовала от дальней родственницы. Как обычно, на нем был костюм с галстуком-бабочкой бордового цвета. Увидев, как я поджала губы, он опустил взгляд на галстук, судя по всему, приготовившись продолжить наш обычный спор. «Ты ошибаешься. Бордовые бургунди — это цвета». «Нет», — ответила я, согласно правилам нашей затянувшейся игры, и, выдвинув стул, села за покрытый вмятинами деревянный стол. Для комфортной работы я купила самые шикарные кресла и самые современные компьютеры. Многое из этой техники пока было недоступно для простых покупателей. Но мы не относились к большинству. Он печально покачал головой и махнул рукой, чтобы закрыть тему. «Ты знаешь, зачем тебя вызвали завтра на совет директоров Аквариуса?» Я почувствовала, будто острые когти вонзились мне прямо в живот. «Нет, уверена, что это ежегодное собрание — обычное дело». Мой голос прозвучал слишком неуверенно. Розали побледнела. «Как думаешь, они хотят, чтобы ты заняла место Грега?» При упоминании имени покойного брата у меня защемило сердце. Мы не были близки, но у меня остались хорошие воспоминания из детства, когда мы играли вместе на пляже. И я не винила его за то, что с возрастом он стал жестче. Наш отец и наша жизнь не оставили Грегу выбора. «Сомневаюсь», — сказала я. «Отец никогда не видел, что скрывается за моей внешностью, вероятно, потому, что я была очень похожа на свою рано умершую мать». Судя по записям в ее дневнике, она больше интересовалась новой сумочкой или губной помадой, чем реальной жизнью. Конечно, люди говорили так и обо мне. Мерлин выпрямил свою и без того идеально ровную спину. «Об этом можно подумать потом. А пока нам предстоит много работы. Похоже, после сегодняшнего видео многие обратили внимание на забег в пользу приютов для животных». «Вчерашнего», — поправила Элла, быстро печатая. «А еще в рамках нашей программы «Рюкзак» дополнительные средства были направлены в районы Нью-Йорка, Миннеаполиса и Бойсе». Мне нравилась эта программа. Дети, которым не хватало еды, могли каждую пятницу взять из школы домой рюкзак, набитый продуктами, и вернуть его в понедельник. На тот момент мы работали во всех 50 штатах, и я хотела побывать в каждой средней школе к концу года. Хорошо, нам нужны еще средства. Мне предстояло тщательно продумать несколько следующих видеороликов. Все это время я скрывала от отца характер своих затрат, делая вид, что брала средства из трастовых фондов, чтобы устраивать вечеринки и покупать дорогущие вещи, но на самом деле направляла их в благотворительные организации. «Да», — сказала Элла, — «у меня дел по горло в течение всего месяца, как и у Розали. Ты, думаю, могла бы притвориться, что купила яхту или что-то в этом роде. Твой отец месяцами не проверял счета». «Это потому, что ему все равно. И это еще одна проблема», — пронеслось в голове. «Я все устрою. Участие в добрых делах помогало продвижению моего профиля в соцсетях, но я должна была быть осторожной с тем, сколько благотворительных организаций поддерживала. Что еще важнее, мне нельзя было раскрывать правду о том, что я действительно любила. Обнажение своих слабостей, как однажды сказал мне брат, всегда будет считаться нашим отцом чем-то постыдным. Как обстоят дела с женскими приютами в Южной Калифорнии? Строим еще 3 убежища в течение следующих 2 месяцев, сказала Розали, взяв папку и перелистнув страницу. Я знаю, что ты хочешь работать в больших масштабах, но мы уже одержали одну победу, когда помогли жене сенатора штата Калифорния после ее выписки из больницы. «Сейчас она находится в безопасном месте в Сан-Диего», — добавил Мерлин. «Вид тех синяков будет преследовать меня вечно. Я чувствовала себя комфортно, помогая одному человеку за раз». «А что насчет сенатора?» — спросила я, затаив дыхание. Розали посмотрела на Мерлина. «Мы могли бы убрать его, но это попадет в новости». Мерлин отпрянул. «Мы не можем вести расследование или обратиться к твоему отцу, чтобы нанять убийцу». Он был прав, и это выводило меня из себя. «Как думаешь, я могла бы это сделать?» Глаза Мерлина расширились, Элла напряглась, Розали откровенно рассмеялась. «Я люблю тебя, Лана. Уверена, у тебя есть пистолет. И не сомневаюсь, что ты смогла бы пробраться в его дом. Но ты не сможешь выстрелить». Ее голос смягчился, как и взгляд голубых глаз. «Ты не убийца, и это хорошо». «Верно. За таких женщин, как я, убивают другие». Я мысленно вернулась к похоронам парня, с которым целовалась. Мы с братом стояли недалеко и наблюдали, как его мать с криками бросалась на гроб. «Это сделала я?» — прошептала я, и тошнота подступила к горлу от ужаса, охватившего мое юное сердце. Грег пожал плечами. «Может быть, да, а может и нет. Его могли убить, даже если бы он просто посмотрел на тебя. Но я хочу, чтобы ты осознавала, что происходит, когда ты выходишь за рамки дозволенного. Больше не целуй сотрудников. В следующий раз это будет твоя вина, Алана». Это урок, который я была вынуждена усваивать ежедневно. Когда я разочаровала отца еще раз, мой любимый Колли Макбет исчез. На мои вопросы о нем никто ничего не ответил. Возможно, пес просто сбежал, но выяснить правду было невозможно. Элла набрала комбинацию на клавиатуре и вывела на дальний экран фотографию 2 маленьких девочек. Кстати, о специальном спасении. Анна и Эбби Клостски. Их мать и отчим только что попали под следствие по обвинению в жестоком обращении с детьми в Чикаго. Но конкурирующие эксперты в зале суда поругались, и девочек вернули извращенцу. «С фото на меня смотрели малютки, примерно 5-6 лет, с красивыми черными кудряшками, светло-карими глазами и измученными лицами. Я чувствовала их боль. «Их обследовали?» — спросила я, задохнувшись. «Да», — сказала Элла. «Социальный работник, врач и психотерапевт обнаружили следы жестокого обращения. Отчим — дальний родственник судьи, хотя это не разглашается. Я с трудом откопала эту информацию». Я сглотнула. «Сначала попробуйте подкупить родителей». Меня всегда поражало, как часто люди отказывались от близких ради денег. «А если это не сработает?» — спросил Мерлин. «Выкрадите их!» — ответила я. «У нас есть несколько убежищ, специально предназначенных для детей, подвергшихся насилию. Я достану деньги!» Мерлин повернулся на стуле лицом ко мне и поправил бабочку. «Ты уверена, что средства будут поступать?» Мы избегали этой темы уже несколько месяцев. Хоть я и владела трастовыми фондами, оставленными мне матерью и другими покойными родственниками. Их попечителем был отец, и у него была возможность замедлить поступление денег на мой счет, если бы он того пожелал. Элла последовала примеру Мерлина и развернулась ко мне. «Сегодня был опубликован новый отраслевой отчет. Аквариус находится на последнем месте среди 4 гигантов соцсетей, что не очень радует. Чем ниже ты падаешь, тем меньше твои сила и возможности». Она успевала думать и о компании, и обо мне. «Я знаю». Розали прикусила пухлую нижнюю губу. «Может, у них появился какой-то маркетинговый план, и поэтому они вызвали тебя на заседание?» «Могу только надеяться», — прошептала я, чувствуя в глубине души, что все не так просто. На тот момент моей единственной целью было спасти как можно больше людей. «А как у нас дела с дешевым жильем в Грузии?» «О будущем подумаю позже. Пока у меня еще была свобода, я хотела ею воспользоваться».